Глава 48. Ева. Хорошо, но потом мы вернемся к этому разговору. Руслан рывком открыл дверь и недоуменно спросил: «А вы кто такая?» На мгновение я потеряла твердость в ногах и прислонилась к стене плечом, почему-то решив, что за дверью стоит моя мама. Кто знает, какой подлости можно ожидать от Ильяса? Вдруг он транспортировал мамочку втайне от меня. «Мир вашему дому!» Услышав эти слова, я расхохоталась. «Ева, ты знаешь, кто это?» «Скорее всего, свидетели Иеговы». «Да? Не думал, что они еще существуют». Женщина за дверью трясла брошюркой и говорила о спасении души, но Руслан решительно запер дверь. «Хочешь сказать, я лишился поцелуя по вине свидетелей Иеговы?» «Нет, Рус, это сам Боженька тебя отвадил». «Смейся, смейся, Ева. Смеяться будешь через неделю». Руслан решительно направился в душ. «Через неделю? Что будет через неделю?» Я забеспокоилась и прошла к ванной, распахнула дверь. «Присоединяйся», — предложил босс и стянул боксеры. Чёрт. Во время поцелуя Руслан сильно завелся и еще не успел остыть. «О, да, я увидела все во всей красе и величине». Я поспешно зажмурилась. Руслан рассмеялся. «Ева, ты его не только видела, ты им пользовалась и весьма успешно. И насколько ты поняла, я жажду продолжения». Алмазов включил воду и залез в душ, повернувшись ко мне задницей. «Спинку. Потрёшь?» «Что случится через неделю, Руслан?» «Не слышу», — пропел босс, закрыв дверь душевой кабины. Мне пришлось выйти, но я нервничала и ломала голову над словами Руслана. Через полчаса Алмазов вышел из душа. «Ох, Ева!» — протянул босс, якобы отирая пот со лба. Алмазов остановился в дверях спальни. Сейчас на нем было надето только полотенце, сидящее очень низко. Оно прекрасно обнажало тренированное тело босса с косыми мышцами живота. «Еще неделю на ручном режиме я не протяну». Руслан дернул сомкнутым кулаком вверх и вниз, демонстрируя, чем именно занимался в душе. «Я не желаю знать подробности». «Собирайся, Ева, мы едем в клинику». Руслан сбросил полотенце на пол и открыл комод, выбирая белье. «В какую клинику?» «В специализированную», — по слогам произнес Руслан. Натянув белоснежные боксеры, он попросил помочь выбрать ему рубашку и брюки. Я не двинулась с места. «Нет, не хочешь помогать? Что же, тогда я сам. Пожалуй, обойдемся без брюк». Руслан надел темно-серые джинсы и синюю рубашку, посмотрел на циферблат часов. «Ева, собирайся, это касается твоей беременности». «Что тебе от меня надо?» — насторожилась я. «Хочу лично убедиться, что с тобой все в порядке. Вдруг твоя нервозность находится за пределами нормы». Босс помолчал и добавил: «Одевайся, или я сам одену тебя так, как посчитаю нужным. И ты все равно поедешь, так что не трать время зря». «Со мной все в порядке», — заявила я. Но Алмазов бросил на меня взгляд, от которого все внутри заледенело и покрылось морозным инеем. Понятно, лучше его не злить. Я собралась и покорно села в машину, закрыв рот на замок. «Руслан, мы едем не туда. Клиника находится в другом районе», — осторожно сказала я, заметив, что машина босса направлялась совершенно в ином направлении. «Нет, Ева, мы едем именно туда, куда нужно». Спустя некоторое время Алмазов припарковал автомобиль перед зданием лаборатории. Заметив вывеску «Молекулярно-генетический центр», я поняла, куда привез меня босс. Он хотел провести тест ДНК на отцовство. «Я не пойду». «Пойдёшь сама, по доброй воле, или я свяжу тебя», — пригрозил Алмазов, распустив галстук. Глаза Руслана горели решительным, почти фанатичным огнем. Я предпочла не перечить мужчине, потому что Руслан мог запросто привести свою угрозу в исполнение. Перед входом в лабораторию босс оглянулся. «Хочу, чтобы ты знала. Я уверен, что ты беременна от меня». «Надо же». «Да». «Когда ты выкатила мне версию о бывшем, я поначалу засомневался. Но за все то время, что мы провели вместе, я сделал выводы о тебе. Ты гордая и самодостаточная, Ева. Сорваться и развлечься с незнакомым и привлекательным мужчиной только потому, что тебе само этого захотелось, вполне в твоем духе. Но спать с мужчиной, жестоко обманувшим твое доверие, ты не станешь. В горле пересохло. Уверен, что не ошибся в выводах. Уверен. Ты думаешь, что я хочу видеть тебя только в роли любовницы, ведь я слишком громко заявлял, что отношения — это не для меня. Ева, я изначально был с тобой кристально честен насчет своих намерений. Ты игнорируешь наше обоюдное притяжение и лишаешь меня секса только потому, что не хочешь иметь дело с циничным шантажистом, обманывающим доверие своей семьи. Ты категорично настроена против, хотя мы вместе всего 2 месяца. На того мужчину ты потратила 2 года. Да? 2 года лапши и лживых заверений. Да после такого ты бы его и на пушечный выстрел к себе не подпустила. Алмазов был прав. Если не во всем, то во многом. И что дальше? Дальше? Руслан махнул рукой в сторону лаборатории. Дальше вот это. Я лишу тебя шанса отнекиваться и отбрыкиваться от меня. Зачем, Алмазов? Честно? Не знаю. Руслан подошел ко мне и притянул к себе за талию. Ты мне скажи, что в тебе такого, если я готов расстаться со своими холостяцкими убеждениями и всерьез подумываю о расширении территории? У тебя жар? Температура? Может быть, ты ел подозрительные грибы? О, да. Давай переведем все в плоскость сарказма, если тебе так проще, усмехнулся Алмазов. Честно говоря, думая о настоящем браке, я чувствую себя человеком, которого впервые выпускают в открытый космос без гарантии на герметичность костюма, но... Что «но»? Не попробуешь — не узнаешь. Говорят, это красиво. Звезды, Млечный Путь. Я посмотрела на лицо Руслана. Он все равно юлил, уворачивался и говорил о чем угодно, приводил кучу разных эпитетов, лишь бы не признаваться в своих чувствах и желании быть со мной. Ведь именно на это он и намекал, да? Значит, лаборатория? Именно, акуленок. Тогда ты должен кое-что знать обо мне, Алмазов. Я отстранилась на расстоянии вытянутых рук. Лицо босса посуровело вмиг. Он ожидал от меня подвоха. И не зря. Не томи, Ева, ты молчишь уже 5 секунд. Ты их не увидишь. Ты имеешь в виду результаты теста на отцовство? Почему я их не увижу? «Нет, Рус, я говорю о другом. О твоих красочных эпитетах, о скафандре и открытом космосе, звезды, Млечный Путь. Чушь. В открытом космосе ты увидишь только черное полотно». «Почему?» — удивился босс. «Объяснить? Но учти это надолго. Или посоветовать посмотреть научно-популярную передачу». Я пошла в сторону лаборатории. «Постой, так что я должен о тебе знать?» После расставания с Жориком я пересмотрела кучу передач про космос. Меня заклинило на все выходные, а потом я каждый вечер после работы часами смотрела все, что могла найти в интернете. Зачем? Не знаю. Зачем-то ты смотришь передачу про акул, еще и ныряешь к ним. Дайвинг — мое увлечение, — возразил Алмазов. Ну, значит, у меня в 25 лет наметилось новое увлечение — астрономия. Тоже неплохо. Алмазов рассмеялся. «Хорошо, я подарю тебе телескоп и кусочек настоящей звезды. А теперь вперед. Я хочу получить подтверждение своего отцовства и сунуть его под твой хорошенький носик».